Глава 7. Будь Дейна Эванс сиротой, она вполне могла бы считаться дочерью полка. Типичное армейское дитя. Отец-полковник был инструктором по новейшим видам вооружений, и потому командование постоянно перебрасывало его с одной базы на другую. За 11 лет жизни Дейна успела побывать в 5 американских городах и 4 странах. Из Эбердин Провинг Граунд в Мэриленде семья перекочевала в Форт Беннингс, штат Джорджия. Оттуда Форт Худ, Техас, и Форт Монмут, Нью-Джерси. Девочка посещала школы для детей офицеров в Кэмп-Зама, Японии, Чимзее, Германии, Кэмп-Дерби, Италия, и Форт Бьюкинен, Пуэрто-Рико. Дейна была единственным ребенком, и куда бы ни забросила ее судьба, быстро заводила друзей среди солдат и семей военных. Она была бойкой, жизнерадостной, не по годам развитой девочкой. Но мать постоянно тревожила, что у дочери нет нормального детства. «Все эти переезды должно быть ужасно тяжелы для тебя, детка», — как-то вздохнула она. «Почему?» — удивилась Дейна. И всякий раз, когда отца в очередной раз переводили на новое место, девочка была вне себя от счастья. «Ура, новая командировка!» — радостно сообщала она всем, кто попадался на глаза. Но мать, к сожалению, не разделяла ее восторгов. Когда Дейне исполнилось 13, объявила, что мать не желает вести цыганское существование, и потребовала развода. Узнав об этом, девочка пришла в ужас не столько из-за развода, сколько потому, что больше не сможет путешествовать с отцом по миру. «Но где мы будем жить?» — спросила она у матери. «На моей родине, в Клермонте, штат Калифорния. Прелестный, уютный городок. Тебе там понравится». Мать не солгала. Клермонт действительно оказался чудесным городом. Ошиблась она в другом. Дейна мгновенно и навсегда его возненавидела. Клермонт, население которого составляло около 33 тысяч человек, располагался у подножия гор Сан-Габриэль в округе Лос-Анджелес. Улицы были обсажены высокими деревьями, из-за которых выглядывали аккуратные домики. Словом, одно из тех местечек, где все друг друга знают. После привольной жизни, привыкнув путешествовать по всему свету, Дейна задыхалась в этой душной атмосфере, как в тесной клетке. «Мы что, собираемся прожить здесь до самой смерти?» — угрюмо допрашивала она мать. «Что с тобой, дорогая? Почему ты спрашиваешь?» «Эта дыра слишком мала для меня. Мне нужен настоящий город!» После первого школьного дня она приплелась домой, мрачная, как туча. «Дейна, в чем дело? Не нравится школа?» «Да нет, ничего», — вздохнула девочка. «Но тут одни сопляки». «Не расстраивайся», — рассмеялась мать. «Они скоро вырастут. И ты тоже». Еще в высшей школе она была репортером школьной газеты «Вулфпэкет». И это помогало девочке выжить. Хотя Дейна по-прежнему отчаянно тосковала по былым путешествиям. «Когда я стану взрослой», — твердила она себе, — «снова буду ездить по всему свету». В 18 лет Дейна поступила в Клермонтский колледж Маккенна на факультет журналистики и стала сначала репортером студенческой газеты «Форум», а через год и редактором. Студенты постоянно осаждали ее просьбами. «На следующей неделе наше женское землячество устраивает танцы, Дейна. Не могла бы ты упомянуть об этом в газете? Во вторник заседание дискуссионного клуба. А как насчет рецензии на пьесу, которую ставит драматический кружок? Нужно собрать средства на новую библиотеку». И так далее, и тому подобное до бесконечности. Но Дейне это ужасно нравилось. Теперь она могла чем-то помочь людям, и это было здорово. На последнем курсе Дейна решила, что хочет сделать карьеру в газете. «Я смогу брать интервью у знаменитостей по всему миру», — сообщила она матери. Это все равно, что самой влиять на историю, которую они творят. Всякий раз при взгляде в зеркало у Дейны больно сжималось сердце. Слишком маленькое, слишком тощее, слишком плоское. Здесь, в Калифорнии, где девушки расцветали рано, она чувствовала себя гадким утенком в лебединой стае. И чтобы не расстраиваться лишний раз, перестала подходить к зеркалам. Видимо, поэтому девочка не заметила, как к 14 годам ее тело начало наливаться, а в 16 она стала настоящей красавицей. Теперь у нее не было недостатка в мальчиках. Почему-то мало кто мог пройти мимо этой необыкновенной девушки с серьезным овальным личиком, огромными пытливыми глазами и хрипловатым грудным смехом, одновременно манящим и чуть вызывающим. Уже с 12 лет Дейна твердо знала, как хотела бы потерять девственность. В прекрасную лунную теплую ночь на далеком тропическом острове, где волны тихо набегают на берег, а вдали играет нежная музыка. Неотразимо красивый и загадочный незнакомец подойдет к ней, пристально заглянет в глаза и душу, молча подхватит на руки и отнесет под ближайшую пальму. Там они медленно разденутся и будут бешено, страстно, иступленно любить друг друга. Действительность оказалась куда прозаичнее. После танцев на заднем сиденье старого «Шевроле» она рассталась со своей невинностью ради тощего 18-летнего Ричарда Добинса, юнца с шевелюрой морковного цвета, работавшего вместе с ней в форуме. Он даже подарил Дейне кольцо, но вскоре переехал с родителями в Милуоки, и девушка никогда больше его не видела. За месяц до окончания колледжа со степенью бакалавра искусств Дейна отправилась в офис местной газеты «Клермонт Экзаминер» в надежде устроиться репортером. Инспектор отдела кадров просмотрел ее резюме. «Значит, вы были редактором форума?» «Совершенно верно», — скромно улыбнулась Дейна. «Ладно, вам повезло. У нас не хватает людей. Посмотрим, что получится». Дейна была на седьмом небе. Она уже составляла список стран, в которых хотела бы побывать. Россия, Китай, Ангола. «Понимаю, что зарубежными корреспондентами сразу не становится», — начала она. «Но как только верно, будете рассыльной. Не забывайте подавать редакторам кофе по утрам. Покрепче и погорячее. Потом отнесете набранный текст печатникам». «Но я не могу», — потрясенно пролепетала Дейна. «Не можете? Чего именно?» «Не могу выразить, как рада получить это место». Редакторы вовсю расхваливали ее кофе, и не было на свете рассыльной проворней. Дейна приходила на работу с позаранку, летала из комнаты в комнату и успела со всеми подружиться. И всегда была готова помочь, понимая, что это единственный способ пробиться наверх. Беда в том, что и через полгода она по-прежнему оставалась девчонкой на побегушках. Пришлось идти к главному редактору, Биллу Кроуэллу. «За это время я многому научилась», — начала девушка. «Если бы вы только согласились дать мне задание, я тот даже не поднял головы. Свободных вакансий нет. Кстати, мой кофе остыл». «Какая несправедливость! Никто даже не желает дать ей шанс. Всего одна статья, и она сразу встанет вровень с остальными. Но как сделать первый шаг? С чего начать?» Как-то утром, когда Дейна проходила через безлюдную в этот ранний час телетайпную, спеша разнести горячий кофе, из одного аппарата выползла лента с условным значком, означавшим, что сообщение относится к уголовной хронике. Заинтересованная девушка подошла поближе и принялась читать. «Associated Press, Клермонт, Калифорния. Сегодня утром в Клермонте предотвращена попытка киднеппинга. Незнакомец подошел к 6-летнему мальчику и... Дейна наспех дочитала до конца, воровато оглянулась, оторвала ленту и сунула в карман. К счастью, в телетайпной так никто и не появился. Девушка, задыхаясь, влетела в кабинет Билла Кроуэлла. «Мистер Кроуэлл, в Клермонте кто-то пытался похитить сегодня малыша. Предложил ему покататься на пони, но мальчик попросил шоколадку, и похититель повел его в кондитерскую. К счастью, владелец по чистой случайности узнал ребенка и вызвал полицию. Правда, мерзавец успел скрыться». «Нам ничего такого не передавали», — взволновался Билл. «Откуда ты знаешь?» «Я случайно зашла в кондитерскую. Там только об этом и говорили, и...» «Немедленно высылаю репортера». «Может, я попробую?» — робко предложила Дейна. «Хозяин кондитерской — мой хороший знакомый. Он не станет стесняться и расскажет, как все было». Билл с сомнением оглядел Дейну и вздохнул. «Ну ладно». На следующий день интервью напечатали на первой странице «Клермонт Экзаминер». Газету расхватали за несколько часов. «Неплохо», — был вынужден признать Билл Кроуэлл. «Совсем неплохо». «Спасибо». Только через неделю Дэйне удалось снова остаться одной в телетайпной. Associated Press передавала очередное сообщение. «Помона, Калифорния. Женщина-инструктор дзюдо задержала потенциального насильника». «Превосходно! Как раз то, что нужно!» Дейна, как и в первый раз, стащила распечатку и поспешила к Биллу. «Мне сейчас позвонила подруга. Она случайно выглянула из окна и увидела, как женщина в одиночку скрутила мужчину, пытавшегося ее изнасиловать. Если вы не против, я хотела бы узнать подробности и дать сообщение в газету». «Валяй», — согласился Билл. Дейна отправилась в Помону. Нашла дзюдоистку и, как и в первый раз, репортаж поместили на первой странице. Успех был несомненным, и редактор вызвал девушку. «Пожалуй, еще один репортер нам не помешает. Как насчет постоянной работы?» «Потрясно!» — восторженно завопила Дейна. «Наконец-то! Наконец-то ее карьера пошла в гору!» На следующий день выяснилось, что «Клермонт Экзаминер» продан гигантской корпорацией «Вашингтон Трибьюн». В редакции царили страх и уныние. Каждый боялся за свое место. Все понимали, грядут неизбежные перемены и сокращения. И кто знает, сколько из них окажется на улице. Только Дейна не теряла присутствие духа. Теперь она работает на «Вашингтон Трибьюн», а раз так, почему бы не перебраться в центральное отделение? Она решительно отправилась к главному редактору и потребовала 10-дневный отпуск. Тот, не веря своим ушам, уставился на девушку. «Дейна, большинство из моих подчиненных не смеют выйти в туалет, поскольку до смерти боятся, что когда вернутся, их столы уже сменят хозяев. Неужели ты не понимаешь, что творится?» «А что мне волноваться? Лучшего репортера, чем я, вам все равно не найти», — уверенно объявила Дейна. «Я собираюсь устроиться в Вашингтон Трибьюн». «Ты это серьезно?» Но, увидев ее лицо, главред вздохнул. «Кажется, серьезно. Ладно. Попытайся пробиться к Мэтту Бейкеру. Он главный директор-распорядитель Вашингтон Трибьюн Энтерпрайзис. В его ведении все: газеты, телевидение, радио. Только предупреждаю, это нелегко». «Попробую, Мэтт Бейкер. Я запомню».